Он прошел в комнату, допил оставшийся в бокале виски, отметил, что пальцы не дрожат, хотя внутри словно свернулась готовая сорваться пружина. Еще раз проанализировал, что же именно его насторожило в поведении Горыныча, и убедился, что подсознание посылало ему правильные сигналы. Пожалел, что, в отличие от более молодых коллег, не завел полезную привычку держать дома разрешенное законом огнестрельное оружие самообороны или служебный ПММ-2. Ровно через 15 минут домофон разразился причудливой трелью, и на экране возник силуэт заместителя начальника отдела ВПБ подполковника Бойко, едва узнаваемого в свете тусклого уличного фонаря. В своем черном кожаном плаще и излюбленном одежде сотрудников службы внутренней безопасности он более всего походил на мрачного, сутулившегося грача-переростка. За его спиной маячили темные тени спецов, ребят из отдела специальных мероприятий, облаченных в боевые кевларовые комбинезоны. Коля облегченно вздохнул, чувствуя, как постепенно уходит охватившее его напряжение. Он нажал на кнопку разблокировки входной двери и, приблизив губы к динамику переговорного устройства, приветствовал коллегу. «Здоров будь, Казимир! Быстро вы прискакали!» «Вечер, дорога без пробок!» — не глядя в экран, отозвался СБшник и сказал кому-то за спиной. «Вперед, парни, работаем! Только руки ему не сломайте! Мне к ним потом датчики цеплять!» «Казимир, постой!» — хотел предостеречь его Некрасов, но перед дверью уже никого не было. Спецы вошли в подъезд, а следом за ними двинулся подполковник Бойко, как всегда собранный и уверенный в себе. Некрасов прислушался. Какое-то время на лестнице ничего не происходило. Затем раздались приглушенные крики, два или три хлопка. «Тазер-шокеры», — понял классик. Надеюсь, Плохиш сходил в туалет перед тем, как решиться на подвиг. Тазер расслабляет похлеще пургена. Через минуту он уже открывал дверь квартиры подошедшим коллегам. «Казимир? Взять его!» Домой, несмотря на понедельник, Ярослав вернулся около 19 часов, что по его меркам было более чем вовремя. Сегодня Анна решила устроить ему небольшой семейный праздник, о чем с загадочным видом сообщила по видеофону. «Какой-то развеселый март в этом году получается», — подумал Ярослав, но спорить с женой не стал. Покупая цветы, перебрал в памяти все возможные поводы. Выходило, что сегодня или дата их первого поцелуя, или день, когда он сделал Анне предложение выйти за него замуж. Учитывая, что оба эти события состоялись примерно в одно и то же время, Ярослав предпочел отдать инициативу в руки жены. Сюрпризы начались с самого порога. Анна встретила его в длинном шелковом халате, выгодно подчеркивавшем достоинство фигуры. Рыжие волосы с расчесливой небрежностью, собраны высокую прическу, а открывавшую нежную линию шеи. Легкий вечерний макияж и аромат ее любимых духов завершал образ. «О, прекраснейшая! Позволь преподнести тебе эти цветы. Их прелесть меркнет перед твоей ослепительной красотой», — сориентировался в ситуации Ярослав. «Дозволь только переодеться, и я заключу в тебя страстное, жгучее, нежное, горячее и пылкие объятия. Предложение принимается, любимый. Вот только жгучее, горячее и пылкие — это синонимы, но все равно заманчиво. Зато они отражают внутренний огонь, бушующий в моей груди», — с придыханием заявил Ярослав, все еще гадая, какой же сегодня повод для праздника. Загадка открылась только после того, как он принял душ и переоделся в легкие льняные шаровары и свободную белую футболку. За это время Анюта совершила над накрытым гостиной столом последние манипуляции и зажгла свечи. «Можешь меня поздравить», — заявила она, пока он наполнял белым вином высокие бокалы и сделал паузу. Ярославу ничего не оставалось, как поинтересоваться, с чем именно. Анна протянула руку и достала с полки стоящего рядом журнального столика открытку. «Подтверждение из ВАКа о том, что меня утвердили как кандидата». Ярослав бегло просмотрел короткий текст и поднял бокал. «Ура! Наша педагогическая наука наконец-то выйдет из коллапса. В ее ряды, словно свежий северный ветер в пустыню, ворвался кандидат наук Рязанцева. За тебя, дорогая!» «Только на моей работе такие слова не вздумай повторить», — улыбнулась Анна. Они пригубили вино. Сегодня стол оказался богат морепродуктами, обожаемыми Ярославом. За легкой беседой и глотками вина он отдал должное суши и семге и осьминога, стараясь не злоупотреблять в этот раз васаби. Анна, предпочитавшая жареных креветок и роллы, терпеть не могла запаха этой острой японской приправы, так же, как и сырую рыбу во всех ее видах. Усталость, накопившаяся за прошедший день, постепенно уходила. Ярослав поймал себя на мысли, что старые чекисты, говорившие «контрразведчик должен работать 25 часов в сутки», были неправы. Работа должна оставаться за порогом дома, где себя следует полностью отдавать любимой семье или, если ее нет, любимому хобби. «Да, кстати», — как бы, между прочим, сообщила Анна после очередного тоста, «теперь нам ничего не мешает завести ребенка. Как считаешь, любимый?» «А обсудим это в постели?» — задал встречный вопрос Ярослав, демонстративно разглядывая глубокое декольте жены. И тут, как в плохом кино, раздался звонок видеофона. «Говорить, чтобы ты к нему не подходил, бессмысленно?» — недовольно спросила Анюта. Ярослав всем своим видом показал, как ему жаль нарушать волшебство момента, и направился в коридор. На цветном экране недавно купленного видеофона виднелась часть квартиры Лехи Кочевника. Стена с однотонными светло-желтыми обоями, на которой размещались несколько полок с книгами и небольшой гобелен с изображением Гуатамы Шакьямуни до просветления в воинском облачении. Обычно Алексей, в силу свойственной ему деликатности, избегал беспокоить друзей в вечернее время без очень серьезного повода. Слегка удивленный, Ярослав нажал на кнопку приема вызова. Тут же на экране возник и сам кочевник, появившийся откуда-то слева. Достаточно привлекательно, с едва заметными монголоидными чертами лицо Алексея выдавало смятение и внутреннее напряжение. Ярослав мгновенно снял эмоциональный фон друга, взглянул ему в глаза. «Нихао», — поздоровался он на языке поднеместный. «Как успехи в постижении Великого Пути, о брат мой Алексей ибн Алим?» «Извини, что побеспокоил», — сказал кочевник, нервно проводя ладонью по ежику коротко стриженных волос. «Просто очень надо с кем-то поговорить. Не против? Что случилось?» Леха пристально посмотрел на него через экран и, преодолев внутреннее сопротивление, спросил. «Ярый, ты ничего необычного не ощущаешь в последние несколько дней? Нет? Странно. Ты же знаешь, как я отношусь к предчувствиям». Конечно, Ярослав знал, как именно Алексей относится к предчувствиям. Кочевнику довелось родиться в столице Бурятии, и он с гордостью заявлял о принадлежности к коренному народу этой республики, хотя в паспорте значилось «русский». На самом пике наступившего на 30-летнем рубеже кризиса среднего возраста, он, пережив развод с очередной женой, принялся искать смысл жизни. В этом деле большим подспорьем для Алексея стал буддизм, к коему он, по его словам, испытывал неосознанное уважение. Духовные искания привели его в Дацан, расположенный в окрестностях бурятского села с труднопроизносимым названием. Через 2 года Алексей вернулся в Великоамурск. Сказать с уверенностью, что буддийские мудрецы помогли убить всех тараканов в его голове, было нельзя. Тем не менее, в чем-то Алексей определенно изменился. Одним из свойств, приобретенных им в Дацане, стала способность к глубокому самоанализу. Теперь, например, он мог по полочкам разложить, для чего и почему он сделал то или иное недоброе дело. Илья однажды заметил ему, что если уже сделал человеку гадость, то потом, если очень припечет, лучше просто попросить прощения, чем долго и нудно объяснять ему, как это все получилось и какие душевные порывы тобой двигали.